Но именно после индийского цикла, образовавшегося так стихийно, стали как бы сами собой притягиваться в мой дом труды Рериха, его книги. В монографии Сергея Эрнста я обнаружил стихи художника, поразившие меня чрезвычайно. О Рерихе, поэте, я не имел ни малейшего понятия. Помню свое переживание. Какой-то клубок подкатился к горлу, когда я читал вслух строки, звучащие столь таинственно и торжественно. «Встань, друг! Получена весть. Окончен твой отдых». Открытие великого духовного континента Индии, который лишь в силу моего предубеждения и нелюбознательности оставался для меня заповедным, было в то же время открытием заново самого себя. То ли материалы пришли кстати, то ли потому, что я воспринимал их сугубо лично, они решительным образом повлияли на весь ритм моей жизни. Даже режим дня изменился. Из совы я превратился в жаворонка, то есть оставил утомительные бдения по ночам и целиком переключился на утреннюю работу. Слова, сказанные по тому или иному конкретному поводу, адресованные определенному лицу, мне по большей части казались обращенными именно ко мне и ни к кому другому. Осуждения о сокровенной сути творческого процесса, естественно, я их изучал с особым вниманием, четко согласовывались с моими собственными наблюдениями. Люди одаренные вовсе не нервно больные, а наоборот. Они только тогда могут творить и становятся истинно ценными для своей современности, когда найдут в себе столько мужества и верности своему любимому искусству, что забывают о себе, о своих нервах и личном тщеславии, и в полном спокойствии и самообладании несут свой талант окружающим людям. Неорганизованное, неустойчивое существо не может носить в себе истинного таланта. Или же оно должно рано умереть, так как гений разорит всякого, кто не может добиться полного самообладания и стать достойным в гармонии своего дара. Чуть ли не сразу я выявил для себя удивительное свойство индийских текстов. Позже я понял, что это признак подлинной мудрости. В них я все время узнавал свои мысли. Иногда я даже вздрагивал от неожиданности, настолько казалось, что это мое, давным-давно уже внутренне продуманное, просто было недосуг и лень, скорее всего, лень, зафиксировать мысль на бумаге. Я жил в атмосфере как бы наэлектризованной Индией и Гималаями, и естественно, что к этому источнику произвольно и непроизвольно подключалось мое творчество. Иногда индийская традиция настолько определяла настрой и содержание моих вещей, что я сопровождал их специальными предисловиями. Но, конечно, больше всего поразило мое воображение созвучность мыслей духовных учителей Индии с современностью, перестраивающей на новых основах свое бытие. Тут, разумеется, играло роль и то обстоятельство, что высказывания не были отделены от нас темным и холодным прогалом времени. В текстах, при всей специфичности слога, отчетливо угадывались реалии нашего века.